Глава 6. Афины, 19 ноября, 18:00. Норман Шилдс узнал о смерти Клаудио Сетти и Эллини Калудис из вечерней газеты «Танеа». Соответствующая заметка находилась где-то в середине выпуска, перед спортивной страницей, где приводилась хроника главной партии года, объемом 8 колонок. Панатинайкос против АЭК. В то утро он приходил к зданию управления полиции, но уже вскоре после взрыва и он понял, в такой ситуации его друзей едва ли отпустят. Прячась в машине, он долго наблюдал за бродившими туда-сюда полицейскими и чиновниками. Он даже видел, как капитан Караманлис вошел в бар напротив и говорил там с незнакомцем. Прочитав известие в газете, он был уверен, что его надули, хотя и не понимал, каким образом. Он хотел было сразу же отправиться в Национальный музей, но решил, что в этот час он уже закрыт, и Ари наверняка ушел, даже если и дежурил днем. Быть может, отец поможет ему. Норман явился в британское посольство и показал отцу заметку о покушении. Как могли Клаудио и Эллини оказаться в этой проклятой машине, если полиция держала их в тюрьме? Он, черт возьми, знал, отлично знал. Греческая полиция арестовала их, увезла по улицам Плаки на глазах у британского агента. «Норман, боюсь, их убили», — сказал отец, опустив голову. «Они разыграли террористическое покушение, чтобы заставить исчезнуть тела, улики и все остальное». Норману показалось, что он умирает. Он повернулся к стене и разразился плачем. «Но почему?» — говорил он. «Почему?» «Норман, Эллини Калудис считалась одним из лидеров студенческого движения в политехническом. Быть может, полиция считала, что сможет получить от нее важную информацию. Быть может, они применили насилие и приступили к границе дозволенного. Имея в виду, это только гипотеза. Иногда возникает ситуация, когда обратного хода нет, и единственным решением оказывается физическое устранение свидетелей. Боюсь, именно это и явилось причиной смерти твоих друзей. Но раз дело обстоит таким образом, мы-то ведь знаем, что Клаудио и Эллини находились в руках полиции. Мы можем призвать этих негодяев к ответственности. По крайней мере, мы можем восстановить справедливость. Нет, мы не можем. Наш специальный агент не имеет права выступать свидетелем, и мы не станем раздувать скандал из данного происшествия при данных обстоятельствах в данной-то стране. Последствия невозможно предугадать, мы даже рискуем выходом Греции из числа наших союзников. У нас связаны руки, сынок. К сожалению, тебе придется смириться. Это очень печальный для тебя опыт, и для меня тоже, поверь. Я сделал все, что мог. «Понимаю», — сказал Норман, кажется, покорившись. «В таком случае, прощай. Куда ты?» «Я возвращаюсь в Англию. Не хочу больше оставаться здесь. Я уеду, как только будет подходящий рейс. А твоя учеба?» Норман не ответил. «Ты придешь со мной попрощаться?» «Я не знаю. Но если не приду, не обижайся. На тебя я не злюсь. Я зол на весь мир и на самого себя. Я хочу лишь забыть, но не знаю, удастся ли мне. Прощай, папа. Прощай, сынок». Джеймс Шилдс встал, чтобы проводить сына до дверей, и когда тот уже был на пороге, неожиданно сжал его в своих объятиях. «Забудь об этих днях», — проговорил он. «Ты молод». Норман высвободился. «Молод? Господи, да во мне больше не осталось молодости, я все потерял». Он вышел на улицу и торопливо зашагал к автобусной остановке. Отец наблюдал за ним из окна кабинета, пока юноша не пропал из виду. Джеймс Шилдс никогда прежде не задумывался о том, что сын тоже может косвенно пострадать из-за его профессии. Он всегда держал молодого человека на расстоянии и никогда не препятствовал его увлечению археологией, хотя и считал ее занятием столь же дорогостоящим, сколь и бесполезным. А теперь по странной случайности их жизни опасно переплелись, и возникла угроза столкновения. Сам он, видя отчаяние сына, внезапно ощутил сочувствие к жертвам, досадно компрометирующее его. Они больше не были безымянными трупами, подобными множеству других, к которым он на протяжении всей своей карьеры относился с цинизмом, ибо привык ставить на первое место благо государства. А слезы Нормана заставили его почувствовать, как дорог ему сын, так нуждающийся в помощи, открыли для него возможность сближения после неразрешимых противоречий, в последние годы разделявшие их, непокорного, независимого юношу, полного презрения и его самого верного традиционным представлениям, всегда господствовавшим в их семье. Однако это к лучшему, что Норман уезжает и возвращается в Англию. Время залечит раны. Весьма вероятно, он найдет девушку, которая поможет ему позабыть страшные дни. Норман заперся в своей маленькой квартирке в Кефисии, собрал кое-какие пожитки в рюкзак, подсчитал оставшиеся финансы и понял. Их, конечно же, недостаточно для покупки билета на самолет и даже на поезд. Он решил ехать автостопом, лишь бы не просить денег у отца. Сон его был беспокойным. полным тревожных видений. То машина, начиненная тротилом, разлеталась на тысячи истекающих кровью кусков, то он устроил засаду Караманлису и убил его, выстрелив ему в спину несколько десятков раз. Он видел, как безжизненное тело капитана подпрыгивает при каждом выстреле, видел его лицо, превратившееся в кровавое месиво, раздробленную грудную клетку, всегда безупречную форму, испачканную кровью и грязью. Несколько раз он просыпался в холодном поту. Когда, наконец, настало утро, Норман вышел из дома, оставив ключи и конверт с оплатой за последний месяц под дверью консьержа. Было темно, улицы все еще оставались пустынными и безмолвными. Он добрался до маленького бара, только что открывшегося, и сел за столик, собираясь выпить чашечку кофе и съесть два бублика с семенами фенхеля. Они всегда были такими вкусными, свежими и хрустящими сразу из печи. Он столько раз лакомился ими вместе с друзьями, вот за этим самым столиком. Больше никого не осталось, не считая Мишеля, но искать его теперь не имело смысла. Мишель прячется где-то во Франции, с недаемой угрызениями совести и стыдом. Что толку своим присутствием требует с него отчета за то, что он не смог выстоять, что он оказался недостаточно сильным. Мишель тоже имеет право забыть. Кто знает, быть может, однажды им хватит смелости где-нибудь случайно встретиться, и тогда они сделают вид, будто ничего не произошло. Они вспомнят старое доброе время, момент их знакомства в эпире, в вечера в таверне, учебу, девушек. Он вышел на улицу, в холодном блеске вырисовывались на фоне пепельного неба очертания горы Гимет. Надел на плечи рюкзак и отправился на север. Его подобрал грузовик, перевозивший стадо овец на пастбище в Фессалии. Норман залез в штатную кабину и устроился на сиденье, обхватив ногами рюкзак. Блеяние овец, болтовня водителя, шум старого задыхающегося мотора и расшатанных досок не нарушали глубокого молчания, царившего в его душе, скорбь его застывшего в оцепенении взгляда. Он миновал Фессалию и Македонию, пересек границу в Эвзоне и проехал Югославию в болгарском грузовике, перевозившем мясо в Италию. В Австрии и Германии он ночевал в дешевых мотелях и на станциях техобслуживания. За 3 дня и 3 ночи, добравшись до берегов Ла-Манша, он, наконец, оказался в Дувре, белом от снега. И тогда Афины показались ему столь же далекими, как затерявшаяся в космосе пустынная планета. Когда он раскрыл паспорт, чтобы показать его служащему на границе, на землю выпала фотография, лежавшая между страницами, карточка, снятая на полароид, где он был изображен вместе с Мишелем и Клаудио рядом с малолитражкой в горах Эпира. Он не стал нагибаться, чтобы поднять ее, так она и затерялась под грязными башмаками водителей грузовиков, по очереди проходивших контроль документов. Подобным же образом он растоптал в себе воспоминания о последних годах своей молодости.